Вот так и бывает, вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. Кто сильнее характером, тот и идет до конца. Когда Сенцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось, оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну по ржи мимо трупов. Немцы из комитета «Свободная Германия» только что отправили на полуторки в медсанбат. Завалишин вернулся обратно в первый батальон, где находился с утра, но еще не закончил одного деликатного дела. «Опоздал», — сказал садившийся на свой трофейный мотоцикл Ильин, увидев Сенцова и считая, что тот прибыл в полк в прежней роли офицера оперативного отдела. Узнали о новой попытке немцев прорваться и срочно прислали, возможно, даже на самолете. Но Сенцов, остановясь в двух шагах и приложив руку к пилотке, отчеканил служебным голосом. «Товарищ подполковник, разрешите доложить. Начальник штаба 332-го стрелкового полка майор Сенцов к месту службы прибыл. Всего на немного не поспел к красивому бою», — сказал Ильин, выслушав рапорт Сенцова. «Устно уже донес дивизию, а письменно еще нет». И, усмехнувшись, добавил: «Дело поправимое. Где начальник штаба Писучий, там и история полка после него останется». Они сели там же, где Ильин сидел перед боем, спустив ноги в тот же самый окоп. Ильин показывал на местности, что и как было. А Сенцов, проставляя пункты и формулируя, записывал это в виде готового донесения. Так заново началась их совместная служба. Дописав донесение, Сенцов сказал, что только здесь, в полку, от Дудкина узнал, что нет в живых Василия Алексеевича Чугунова. «Даже Насонов там, в дивизии, ничего мне не сказал». «Наверное, не пришло в голову, что ты не знаешь. Жизнь быстро идет. Сегодня жив, завтра убит. А послезавтра, считается, уже пора привыкнуть, что нету. Вечером, когда хоронили его, гляжу, лежит в своей солдатской шинели. Ниже пояса гусеница переехала, а голова целая. И шинель, как была на два верхних крючка застегнута, так и осталась. Его, если помнишь, малярия бывало трясла, и в тот день тоже. Как с утра застегнул шинельные крючки, так в ней и помер. Не хотел носить офицерской шинели с отворотами. И погоны нашивал и перешивал все на ту же солдатскую. И капитанские, и майорские. Говорил, на крюках удобнее. Рассчитывал до конца войны ее доносить. Ильин откашлялся и вернулся к полковым делам. Подозвал комбата познакомить с новым начальником штаба. Познакомив, спросил: «Кто у вас пленных повел?» «Гуреев». «Про расписку строго ему сказал? Не как в тот раз?» «Не повторим ошибки, товарищ подполковник. А то они в головокружении от успехов на одну группу пленных расписку взяли, а на другую нет, и вышло, что 100 человек на счет полка не записано. Как начальник штаба учти на будущее. Пленные, как и денежки, счет любят». Приказание полку после утреннего боя оставалось прежнее – находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Сенцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Сенцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия. Уж не настраивался ли на легкую жизнь? И не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так. Хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким. Сенцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения – результат деловых. Справишься с делом – растает и лед, а не справишься – словами не растопишь. Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхом. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый, гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был на войне и командиром роты, и комбатом, в общем-то, знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу, а снизу виднее. Знал он полковое хозяйство и сверху, как офицер оперативного отдела, бывал в полках. Но и снизу, и сверху, даже вместе взятые, еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку. И когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза. Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба. И не хочу делать вид, что все знаю. Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня. Сам попросился к нам. К вам нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился. Когда? После его гибели? Еще до этого. Ильин хотел спросить, как так еще до этого, но удержался. Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет. Сдались еще три мелкие группы, всего только 22 человека. «Заелись», — сказал Ильин, — «всего только. Бывало, за одним пленным ходим-ходим по 5 ночей подряд». Он проговорил эти последние слова с трудом, удержав зевоту. «Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час, если что, будите». И ушел в палатку. «Вот так всегда», — сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. «Дохаживает до последнего». Они проставили в уже подготовленную Сенцовым вечернюю сводку общее число пленных за день — 707 человек. Указали свои потери — 12 убитых и 37 раненых. Сенцов подписал, и Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской. Пока Ильин спал, Сенцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Сенцов, сказал: «Здравствуй, Ваня. Уже слыхал, что ты здесь. Рад».